Слава нашему Господу! У нас продолжение темы. Тема будет касаться наших домов, наших семей, нашего состояния, нашего стиля, образа, хождения. Духовной атмосферы. Когда говорит Священное Писание, мы Христово благоухание, оно говорит о доме. И наше отношение к этим всем вопросам. Тема очень такая щепетильная. Будет брать за живое. Поэтому все участки предельно бодствуем. В молитвенном состоянии нам надо находиться, бодствовать. Эта тема обязательно будет дергать домочадцев, которые остались дома. Поэтому мы в молитвенной поддержке за себя, за свои дома, за наших родных, близких, друзей, окружающих. Потому что в духовном мире так устроено, сегодня не будем касаться, почему так становится известно. Дело в том, что демонические силы определенную степень знают. Почему сегодня не об этом? И они стараются мутить, что-то вытворить, что-то натворить. Мысли наши увести куда-то, переживания, волнения, тревоги затронуть. Поставить неразрешимые вопросы, вопросы, которые мы долго молимся, а вроде сдвигов не видим. Есть такой физически очень простой пример. Синька, ну, знаете, такая, это твердое такое вещество, или как сказать, его разбавляют в воде, вода становится синяя, синька называется. Синькой подсенивали белье, когда полоскали. Отлив такой приятный, голубизный, нежный голубизный у белого белья, одежды, у белых сорочек, простыней, наволочек. Если в прозрачный стакан, в который налита прозрачная абсолютно жидкость, вода, по одной капле синьки капать, может, неудачный пример, а может быть удачный, то каждый раз, когда капля капает, вы видите эту синюю каплю, потом синие искры такие, и вода так и остается белая. Или непрозрачная. И вот вы капаете, и толку нету, а вы хотите, чтобы у вас в стакане стала синяя вода, а ничего не меняется, и вы капаете. Но потом однажды одна капля, очередная, которая будет показывать, что раствор уже насыщен. И вот прошлую каплю вы капнули, стакан прозрачной воды. А эту каплю вы капнули, и вдруг на ваших глазах весь стакан синий. Ну, не темно-синий, ну, такой. Вот знаете, капля через край. Вот когда наполнится чаша молитв и через край, тогда сдвиг мы видим, изменения видим. А пока мы не видим изменений, считаем, что наши молитвы не отвечены. Что они остаются без результата. И паника, переживания, волнения. Это серьезные вещи. То есть, ну, мы не об этом, но мы и об этом. В начале собрания мы с вами прочитали уже известное нам место Писания по предыдущим частям. Сегодня мы в очередной продолжении части темы. Книга Судей, когда там проблема была, это последняя глава, 21-я, когда колено Вениаминова сделало величайшее зло, которое в Израиле никогда не делалось, и теперь оно сделалось. И пришлось замученную женщину до смерти разрубить на 12 кусков и отправить в каждое колено по этому куску и сказать: посмотрите, что делается у нас. Где у нас делается, скажите? В Израиле. А Израиль — это же дом. В доме. Во всем доме или в какой-то комнате? Ну, в одной из 12 комнат. Потому что 12 колен, 12 комнат, так условно скажем. Но дело в том, что у Израиля было 14 колен. Мы это знаем, нет, не знаем. Их было 12. Но колено Левия потом не вошло в раздел. Землю не дали. А Бог сказал, что для колена Левия я, говорит, удел. Им, говорит, не давайте земли. Я, говорит, для них удел. Но откуда же 14? Иосифа продали в рабство, и когда встреча его со своим папой, потом отец благословляет своих внуков, он говорит: кто это? Это, говорит, сыновья мои, которых мне Бог дал, вот родились у меня в Египте за эти годы. А папа ему говорит: нет, я им дам благословение не как внукам, а как сыновьям. То есть они войдут в число колен Израиля. И потому, получается, Иосиф как бы на задний план отошел, но он самостоятельное. Колено, не колено, но есть упоминание, что он колено Израиля. А вот, как бы, образно говоря, вместо него, замена его, или приблизительно так выразиться, Ефрем и Манассия. И поэтому вместе с Иосифом и Левием это 12, и плюс Ефрем и Манассия 14. Когда Иосифа при разделе земли убирают в сторону, ему просто надел определенный дают, а вот остается минус одно. И Левиям не дают еще, и того осталось 12. Вопрос не в этом. Вопрос в другом вопросе. Итак, здесь книга Судей описывает катастрофическое положение. От благословения Вениамин, хищный волк, творит чудеса. Откуда это? Потому что на это есть причины наследственности. Сегодня не об этом. Вопрос в другом. Дело в том, что у Адама с Евой прекрасная, великолепная духовная наследственность. Правда? Образ и подобие Божие. Ну, про Еву ничего не сказано. Подождите, ну про Адама же сказано? Да нет, сказано про двоих. В русском тексте написано, что в день сотворения их Бог назвал их не человеками, а человек. Знаем, нет? Человек – единственное число. И поэтому, когда наш Господь говорит, двое станут одна плоть, это очень серьезнейший вопрос. Это человек. А по-другому, в простонародье, половинка человека – он, половинка человека – она. И поэтому, когда Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему, многие читают так – Адама сотворим, а Ева – бесплатный придаток, но. Поэтому, знаете, вот наследственность у Адама с Евой изумительная, наследственность неба. И вдруг катастрофа. По сегодняшний день и каждый из нас, и наших отцов, дедушек и бабушек добавлял свое, а мы своего добавили. Ну, надо будет это глубоко соглашаться. Почему? Потому что если мы не согласимся глубоко с приговором справедливым в лице, или, как сказать, в присутствии лица нашего Господня, нашего Господа, ну, с нами будут большие проблемы. Почему? Потому что женщина в Самарии, она справедливо сказала. Это, говорит, правду ты сказала, ты справедливо сказала, что у тебя вот было столько-то мужей, до этого, сейчас которого ты имеешь, он тебе не муж. Справедливо ты сказала. Вот когда справедливо, по правде, по оценке справедливости Божьей или небесной, мы называем вещи своими именами, тогда, знаете, есть такое выражение. Ну, образно говоря, Бог скажет, ну, в таком случае с тобой можно дальше разговаривать. Понимаем? Если у нас несправедливая оценка нашего положения, тогда с нами Бог не будет разговаривать. По-другому. Ну, как тебе, говорит, доверить большее, когда ты в малом оказался неверен? Ну, назови вещи своими именами, ну, признай, кто ты и что ты. Ну, не можешь, не хочешь, не получается. Да ты не хочешь захотеть. У нас были как-то темы, мы сами рассуждали. Не хотим захотеть. Не можем, а не хотим. Ну, сегодня, может быть, даже не в этом. Вот здесь описывается в книге Судей страшная проблема. Зачастую ее мало кто замечает между строчек. Здесь описывается еще раз, когда колено Вениамина стали выбивать, то сначала колено Вениамина стало выбивать кого-то из числа 12 колен, или оставшихся 11 остальных. Если внимательно посмотреть, то напрашивается очень простой-простой вывод. 1 плюс 2 равняется 3. Для того, чтобы выбить нечестие с Вениамина, надо было выбить нечестие с предыдущих 11 колен. Почему выпал жребий на определенные колена, где их больше повыбивали, в следующем немножко поменьше, но немало тоже. Но там же не все 11 колен по очереди. Ну кто? Вот то колено пусть пойдет. Ну так Бог говорил. Это колено получает поражение. Господи, это что же делать? Ну а теперь, говорит, пускай это колено пойдет. И с этого колена стали выбивать. А потом от этого, с этого. Знаете, как звучит? Вот для того, чтобы, говорит, ты был свободен, тебя, говорит, нужно посадить в узы, в тюрьму, в темницу. И томить тебя, и отдать тебя, говорит, истязателям до того времени, пока ты доплатишь, заплатишь и выплатишь до последнего кадранта. Вообще вопрос очень интересный. Как сидеть в тюрьме, тебя истязают истязатели, и чем ты будешь выплачиваться? Значит, у тебя что-то там дома есть или как? Но сегодня мы это не разбираем. Это серьезные вещи. Не об этом мы сегодня. И вот когда они выбили практически все колено, мужчин осталось считанные горсточка, 600, да, или 400, сколько там человек. И то таких, знаете, остальных больше никого нету. И невест нету. Ну, там целая проблема была. Ну, потом этот вопрос решился. Мы сегодня тоже не об этом. И вот когда они закончили это дело, там у них был ужас. Но до этого, конечно, нужно было освящаться. Было освящение, да. Потом была победа над Вениамином или над грехами, которые в Вениамине были. Вот. Они говорили: «Господи, ну как это получилось так? Ну неужели теперь одного колена среди нас не будет?» Но при чем здесь Бог, скажите, пожалуйста? Ну Бог же-то здесь ни при чем. А кто здесь при чем? Колено Вениамина или прародители этого колена? Кто является прародителями колена Вениамина? В кого этот хищный волк выдался? Ведь волка сколько ни корми, куда он будет смотреть? В лес. И вот сколько колено Вениамина ни корми, вот они вот этим будут заниматься. Содом и Гоморра сидит в них. Никогда не задумывались? Ведь они же пошли по принципу Содома и Гоморры. Об этом не принято проповедовать. Об этом молчат с кафедры. Дело в том, что у Вениамина мама через идолов своих: «Вы сделались для меня чужими», — сказал Бог. Тогда написано. Она взяла идолов Рахиль. Чего у нее детей не было? А Бог знает, не знаю, чего не было. Может, потому что нельзя было давать детей, потому что почва ее сердца, ее внутренности была катастрофически ужасная. Но когда Бог говорит к маме, ну она еще не мама, будущая мама Самсона: «Вот ты неплодна, но зачнешь и родишь сына, поэтому ты должна, вот почва для рождения сына должна быть внутренность вот такая, вот такая, вот такая, вот такая». По-другому напрашивается простой вывод. Раз до сих пор внутренность не такая, значит, потому до сих пор нельзя было давать тебе дитяти. Мы сегодня не о рождении, мы о доме. Думаем, думаем. Итак, Рахиль. А у Рахили спутник жизни кто? Иаков. Так кто породили волка хищного? Иаков и Рахиль. Вы знаете, люди мира сего, сейчас это навряд ли уже делается, может быть, где-то делается, а раньше делалось. В семье родился мальчуган, ему сегодня 5-6-7 лет. Это старая история. И вот ему надо засватать невесту. И вот увидали там невеста. Прежде чем, этой невесте тоже 5-6 лет. Невеста. Да нет, нет, слушайте внимательно, серьезные вещи. Но прежде чем посмотрели на эту невесту, посмотрели на ее, на этой невесты, папу и маму. Посмотрели, что из себя представляет папа с мамой. Потом изучили, когда? Когда в церкви стоят, да? В церкви все ангелы. Все абсолютно. Даже бесы, когда приходят в церковь, они приобретают вид служителей правды. Это неудивительно. Сатана приобретает вид ангела света. Поэтому, ну, дома нужно, ну, везде посмотреть. Папу, маму посмотрели. Потом нужно посмотреть вот дедушку-бабушку с каждой стороны, правильно? Папиного папу, маму и маминого папу, маму. Потому что, ну, люди мира сего говорят: яблочко от яблоньки недалеко катится. Так вот, теперь какая яблочко вот это? Не яблонько дерево, а яблочко. Вот это вот невеста 5-6-7-летняя. Думаем, да? И когда засватывают, то родители этой будущей невесты говорят: «А можно мы возьмем время для согласия?» Я подумаю: «Да, знаете ли, чего время бралось 2-3 месяца? Чтобы теперь посмотреть, ну хорошо, вы пришли сватать, это хорошо. Но жених ваш, понятно, ему 5-6-7 лет, там, что с него там видать? Так, ну-ка мы его папу, маму посмотрим. Потом дедушку, бабушку, ну, папиного папу, маму и так дальше, понимаете?» Ой, Господи Боже, что же делать? Ну, говорим правду, да? Так, посмотреть на колено Вениаминова, на этого Вениаминчика маленького. И что сказать? Ой, Господи ты Боже! О, волк! В кого он уродился? Никогда не задумывались. Бог искупил нас из всякого племени, колена, языка и народа. Вениамин должен быть искупленным от вениаминства, наследственности, своих прародителей, если он это захочет. А если нет, то он такое будет вытворять. И вот колено Вениамина вытворяет. Это уже зараза катастрофическая. Священное Писание говорит, определенные виды греха, они, говорит, крайне распространились. Ну, в конкретном случае, каких-то моментов, говорит, любодеяние или прелюбодеяние крайне, говорит, распространилось. Мы не разбираем именно конкретный грех, просто любой распространяется, как зараза. А слово их, как рак, распространяется, говорит Священное Писание. В Новом Завете, да? А рак – это, знаете, прогрессирующая форма. Это не тот рак, что в реке или в море живет, что в теле, организме. Рак крови, рак органов, рак костей, рак кожи, ну и тому подобное. Их там много. А есть рак – активная форма. Такая форма, понимаете, и раз, то кто его знает. Рак развивается у человека, бывает 10, 6 лет, 3 года. А там женское название, я забыл, как он называется – вот, это очень быстро распространяется. Саркома. Мы о доме. Мы туда движемся. Нам надо очень глубоко эту тему рассматривать. Это катастрофа. И вот теперь это колено Израиля. Как вы считаете, что от колена осталось там 400 или 600, не помню, воинов, которым потом нашли невест? Вопрос проблемы Вениаминового колена закончился или продолжился? Внешняя форма закончилась, а внутренняя, кто ее знает? Теперь вопрос другого рода. А проблема, которая царила в остальных 11 коленах, которые пришли воздавать Вениаминову колену должное возмездие, процесс закончился? Вот здесь сейчас мы читаем, книга Судей говорит, что процесс и не начинался. А если и начался, ну, в принципе, можно было бы назвать, что он начался. Потому что Бог показал, вам нужно освящаться, а потом решать вопросы. Ну, тогда военными действиями. Сегодня не разбираем как, покамест. И вот читаем с 23 стиха. 21 судей. Сыны Вениаминова так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили. И пошли, возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. Волчья натура продолжается, замечаете? Волк приходит в стадо и похищает. И старейшины народа Израиля, всех остальных 11 колен, поощрили Вениамина продолжать волчью натуру дальше. Волки заходят и похищают. Я смотрю на Саула. Саул, с какого ты колена? Вениаминова. Первый царь, с какого ты колена? Саул, с Вениаминова? Мы понимаем, что кроется под этим и за этим. И во что это выливается? Только каждый поступает, как Бог ему определил. И каждый поступает, как сам захотел. А волчья натура остается волчьей натурой. Теперь дальше. И стали жить в тех городах, которые построили. В то же время, израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое, и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. Но нигде не сказано о Божьем. Ни Божье колено, ни Божье племя, ни Божий удел. Слушай, ну не слишком ли ты буквоед? Нет, абсолютно нисколько. Объясняю почему. Потому что они должны были соображать уже. У них большая практика была впереди о том, чтобы соображать и понимать эти вещи. И когда книга Судей писалась, она писалась очень справедливо, буквоедно, положительно, справедливо, детально. Дело в том, что Моисей, когда пас овец у тестя своего Иофора, то это был жезл Моисеев. Что, на него опирался или барашек за ножку ловил, потому что у жезла, знаете, да, там такая петля сделана, и заход в эту петлю, в рукояти, чтобы не повредить ножку барашки. И когда она убегает, и раз, и в эту петлю ножка попадает, и попалась овечка. Ну, зачем? Там ее проверить, посмотреть, там или что? Ну, я не пастух, не знаю, для чего это делается. Ну, для чего-то. Может, там что-то покопать, облокотиться, постоять, подумать. А может, где и по хребту огреть для профилактики. Кто знает. Может, какому баранчику по рогам дать. По рогам. Как-то у нас, помните, была тема, а что это, говорит, работники идут? Они, говорит, идут эти работники рога сбить. Те, которые, говорит, бодали и разбрасывали. Вот им, говорит, надо сбить. Сколько детей бывают рогатые и рогатые? Им надо рога сбить. Папы, мамы, детям рогатым сбивают рогатые рога. В кого рога? Ты о чем, братцуки? Я говорю, да рога же твои. Да ну тебя, мы в другую церковь идем. А я говорю, я понял, где, как сказать, деревья в лесу, куда ни глянь, одни стволы. Думал, деревья, оказывается, одни рога. Столько рогов, и все вертикальные. Что сдалека показалось, что это роща деревьев. О, баранта. Ладно. Так дело в том, что когда жезл был у Моисея, и Бог задает, или ангел задает вопрос из горящего куста, что у тебя в руках? Ну, жезл, ну, брось его. И вот он его бросил. И змея была. И побежал Моисей от этого змея. Это говорит, не бойся, возьми, говорит, за хвост, и опять... Это трость или что? Жезл. Там дальше в книге Исход написано, и Бог говорит, и жезл вот этот возьми с собою, им ты будешь творить чудеса. И потом этому жезлу новое название, знаете, да? Жезл Божий. Когда жезл Аарона попал в скинию пред лицо Божье, то пред Богом он расцвел, он пустил лист, цветок, и уже зрелый орех миндаля. Пред лицом Божьим сухой жезл расцветает. Пред лицом Божьим твой жезл становится Божьим жезлом. Пред лицом Божьим, считаю, каждое колено должно было стать Божьим. И каждый удел должен быть стать Божьим. И каждое племя должно было стать Божьим. Оно не стало. Поэтому тот, кто писал, я не знаю, что он понимал, но что писали по вдохновению, то тот, кто вдохновлял, а это вдохновлял Дух Божий, Дух Святой, тот знал, чем вдохновлял и на что обращал внимание. Еще раз читаю. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое, да не Божье, и в племя свое, да не в Божье, и пошли оттуда каждый в удел свой, да не в Божий. В те дни не было царя у Израиля. Где? В сердце. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И потом, когда книга царств описывается, пришли к Самуилу, ты состарился, ты уже не можешь судить, не можешь ходить, сыновья твои не живут как положено, как ты не живут. Дай нам царя. А Бог говорит, слушай, да не тебя они отвергли меня. Они так со мной, говорит, поступали на протяжении всей моей, всей ихней жизни, с того момента, когда, говорит, я их вывел из Египта. Дай им царя. По-другому звучит так. Они не в моем племени, не в моем колене, не в моем уделе, и они каждый поступают, как считают справедливым. Мы понимаем, что если в таком состоянии народ заходит в церковь, что будет дальше с этой церковью? Что дальше будет с этим народом? Что дальше будет с этими будущими из этой так вошедших мужей, жен? Какие будут у них дети? Понимаем, нет? Каждый будет поступать, как ему кажется, справедливым. От того рогатые до не знаю какой степени. Копытастые роют, копают и все остальное. Просто не в моготу. Священное Писание говорит, муж подобен, говорит, голодному медведю, который пришел домой. А что, жены не бывают медведицами, что ли? А дети медвежатами не бывают? Я как-то был свидетелем одной видеозаписи, я был просто удивлен. Вот ты смотри, думаю, вот это да. Медведь, понимаете, сидит на каком-то приступочке, вот, и голова его выше стоящего рядом человека. Думаю, вот это да! И как вы, думаю, не боитесь фотографироваться? А этот Мишенька, такой его лохматый, так недобро заинтересованным взглядом на соседа или соседку, кто там, тетенька или дяденька, я поглядывал, поглядывал, хватит за горло. Ну, на него налетели, давай его дубасить, пинать, понимаете, у них этот брызгалки такие, с чем, я не знаю, с перцем или с чем, понимаете. Медведь бросил жертву, отлетел. Для чего рассказываю? На четыре ноги встал, это на улице происходило, и стал под себя рыть передними лапами, рвет и роет вовсю. Не дали сорвать зло. Заходим в наши христианские семьи. И вот не по-нашему случилось, как подлетел, как дал дверью и дверь с петель, как дали окном и стекла повлетали. Подвигает твои игрушки, ломает, вышвыривает книги твои, рвет, понимаешь? Тебе цветы подарили, твои цветы поломает. А? Не видели? Кто-то из детей что-то там рисует, тут же подбежали, краски так попереломали, повыбросили. Ух, мы медведей ищем хищных. А в кого это такие медвежатки? А? Опять прицепился. Мы в большую церковь пойдем. Я говорю, понял, потому что там одни медведи. Ну и что творится? Там мы же, говорит, посажены на небесах. Подожди, это потом разберемся. Посажены на небесах были все ангелы. Да, одна треть оттуда выдворена. Херувим осеняющий, ангел зари. Ой-ой-ой, это же вообще такая печать совершенства. Красота неописуема. Не имел недостатка ни в чем, ни в чем, ни в чем абсолютно. Чего не хватало? И теперь докатился сатана, змей. Ужас. Вот низкое падение. Ну и сегодня не об этом, хотя и может быть. Итак, здесь каждый пошел в свой удел. Знаете, что это звучит? Это говорит о вопросе того, что каждый по-своему продолжил дальше строить или ломать свой собственный дом. Как? Это строители, которые отвергли краеугольный камень, а все равно строят. Ужас. И если внимательно смотреть, что такое устроенная семья, это еще большой вопрос. По человеческим меркам это идущие вместе на собрание, что вы говорите? Поющие в хоре вместе, понимаете, во все голоса и тому подобное, ну, молитвенники такие. Знаете, были такие моменты, когда Бог показывал, говорит, ты, говорит, не на это смотри. Ты посмотри, говорит, вот когда будет двое на постели, один возьмется, другой оставится. Вот тогда и скажи, вот эта семья созидается, устрояется или разваливается. Но не видно, кто будет восхищаться, кто будет оставляться. Не видно. Цыплят по осени считают. Они тогда сколько яичек под наседку ложат. Много яичек под курочку на сетку не положишь, потому что у нее габариты ограниченные, и яички, если будут за пределами ее тела, они не будут согреваемы. Сколько положили яичек, которые могут поместиться под ее телом, и с них еще не со всех будут цыплятки. Ну, долгожители земли это знают. А из тех цыпляток, которые вылупились, в осень не все войдут. Какие-то умрут. Ну, по каким-то причинам. Каких-то съедят. И только когда в осень уже входят цыплятки, выросли, то потому простолюдины земли, старожилы земли, говорят, цыплят по осени считают. А народ Божий когда считают? Бог сказал, я, говорит, скажу, когда считают народ Израиля. Не по выходу из Египта, а по входу в землю обетованную считают. Как? 600 тысяч способных к войне. Сколько из ихнего числа вошло в землю обетованную? Я не удивлюсь, если отвечу, что 2. Иисус Навин и Халев. Понимаем или не понимаем? А 20 лет и выше, и старше, которые видели чудеса Божьи в Египте и не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище. Так не написано в адрес народа Израиля. Такими словами написано в адрес ангелов. Но это аналогичная фраза, и мы имеем полное право ее отнести к народу Израиля. Апостол Павел детально об этом описывает. Но не о многих из них благоволил Бог. Они костями полегли в пустыне. Мне бы хотелось Павлу задать вопрос. Павел, а ведь есть те, которые костями полегли в земле обетованной? Он бы посмотрел и сказал, да, правда. Он бы скорее сказал бы не столько правда, сколько сказал бы тот, которому полюбились сокровища Иерихона, Ахан. Его кости полегли не в пустыне, а при входе в землю обетованную. После взятия первого города, и он не сохранился его достоинства, но оставил свое жилище. Что сделал? Что это такое? Жилище? И что значит его оставить? Только каждый поступай, как Бог определил. Каждый. Читаем послание Иуды. Единственная глава. Здесь будет стих 6 хотя бы. Если выше начинать и дальше читать, оно очень расширяет, немножко более широкую делает тему. Иуды, единственная глава, стих 6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Предлог «и» обозначает перечисление аналогичности или подобия. И то, и это, и следующее. Перечисляются разновидности аналогичности. Одинаковости. Одинаковости чего? Ну, и стул возьми, и стол возьми. Но это же не стулья два. Ну, это стол, а это стул. Ну, вот то, что нужно взять, и это возьми, и то перечисляется. То, что, допустим, нужно взять, вот оно все перечисляется. Здесь Иуда перечисляет. И в число перечислений входит народ Израиля. В число перечислений входит наследие Божие на момент, когда писалось послание Иуды. И в это перечисление входят ангелы. Мы не об ангелах, просто здесь фраза очень глубокая. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. Дальше. Но оставивших свое жилище. Что с ними получается? Соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Знаете, здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. Когда мы, сегодняшнее наследие Божие, а в свое время бывшие в мире, не сохранили своего достоинства, своего духа, души и своих тел. Значит, мы оставили свое внутреннее жилище, если внимательно смотреть, закон совести, справедливости, правды, называния вещей своими правильными именами. Дальше. Апостол Павел говорит, когда ты, говорит, смотришь на внутренность язычника, то ты видишь, что у него в сердце написан закон. Это, говорит, видно из того, что у него есть мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И он разве не осудит тебя, еврея, при законе и при обрезании, а ты нарушитель? И теперь этому язычнику разве не вменится в закон и в обрезание, что он не имеет ни закона Моисеевского, ни обрезания? Вменится. Так, язычник не оставил своего жилища, а ты оставил. По-другому звучит так. Оказывается, Бог определил жилище каждого человека в его внутренности находиться в определенной степени Божьего присутствия, чтобы мы понимали. Закон совести, справедливости, честности. Называть вещи своими именами. И потому, как мы говорим, как все человеки говорят, каждый из человека, лучше так скажем, то видно, закон справедливости там есть или нету. Вот когда на детей смотришь, закон справедливости есть или нету? Или рогатость есть? Копытастость есть? Волчья натура есть? Медвежья? Ну, целый зоопарк получается. Мы с вами касались, возможно, у нас как-то, наверное, будет категорически форма зверинец. Аж даже и в церкви. Вот тебе и посаженность на небесах. Следующий момент. Следующая ступень или степень достоинства. Когда приняли Христа, как вы, говорит, приняли Христа, так и ходите в нем. Вот здесь вопрос. Мы сохраняем свое достоинство? Вопрос по-другому. Мы приняли полноту достоинства? По-другому. Мы ответили отвечаемость на то, что Он нам предложил, полнотой своей или частичностью? Может, непонятно. На сегодняшний день или по сегодняшний день, на протяжении 35 лет работы с народом Господним, Бог постоянно показывал, ты говоришь, обрати внимание, ты видишь это состояние? Говорю, да. Что ты видишь? Я говорю, вижу, что они в таком состоянии вошли. В тело твое. А потом говорят, это путь освящения, очищения. Это путь аферы. Сначала честно назови, что ты исправляешь то, что ты не доработал в свое время. И теперь ценой расплачиваемости ты еще будешь это делать. Ты будешь пожинать это. Потому что оставил свое достоинство, свое жилище. А потому во тьме. Это очень просто. Бог века сего ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. Мы сами в прошлый раз и касались. Но это неверующие внешние. Подождите. А Еве ум не ослепил, когда она запретный плод взяла? А Адаму не ослепил ум, что он согласился? Жене Иова ослепил ум, а Иову не смог ослепить. Он сказал, ты говоришь, как одна из безумных, и остановил. Ведь то же самое мог, должен и следовало, чтобы сказал бы Адам Еве. Сказал, ты как одна из безумных, а он не остановил. Понимаем? Одна треть ангелов не остановила действие херувима осеняющего, который уже потерял херувимство, не сохранил своего достоинства. А две трети остановили, не дали места. Поэтому это вопросы серьезные. Теперь, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. И теперь мы берем христиан, вошедших в церковь, и не ответивших полнотою сохранения достоинства. Это знаете, как звучит? Полнота очищаемости. Простым примером. Ну, такой пример. Вот, ну, мы готовим стол такой, ну, для семьи, праздничный или обыкновенный, вот, для гостей там, ну, это не играет роли. И вот курочку зарезали. Как ее нужно приготовить, чтобы подать на стол? Ну, это же очень просто. Голову отсечь, правда? Кровь спустить. Ну, нам придется это коснуться. Это все входит в процесс сохранения ее достоинства на предмет, что после того ее можно только положить в духовку, ну, чтобы целиком зажарить. Понимаем? Так вот, голову отрубить, кровь спустить, перья не выщипывать и в духовку, да? Даже не делается. Ну, кипятком ошпаривают, или современная технология есть такая горячая, что выдирают все перья. Ну, пеньки остаются, где перья были. Значит, это нужно достоинство этой тушки на предмет ее готовности к тому, чтобы ее положить в духовку. Это называется привести ее в порядок полностью. Перья выщипали, пеньки эти, ну, основания для перьев выдернули, а волос осмолили, помыли. А теперь нужен меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящий помышления и намерения, вырезающий старый стиль из жизни, образ дыхания, мышления, пищеварения, всего. Но это же правда. Позвольте, и вдруг Петр заявляет Симону Волхву, ты в узах неправды? Значит, слово Божие, меч обоюдоострый, так не коснулся твоей внутренности. Исполнен горкой желчи. Тебе желчь вообще вырезали или недовырезали? Исполнен? Так это исполнен. То есть, желчный пузырь тебе так и не вырезали. А как ты прошмыгнул мимо такой очищаемости? И ты уже и в членах церкви, и ты хочешь сказать, что ты в духовке побывал и поджарился, и вот внешнее христианство, а внутри узы неправды, исполненность горькой желчи. Так вот, значит, эту тушку надо разрезать, или как там, это уже детали, понимаете? И все внутренности у нее удалить. Ну, правда? Обязательно. Промыть, привести в порядок, только тогда можно осаливать, ну, там, приправами всевозможными, и тогда уже можно в духовку. Да? А если, не дай Бог, мы не доработали? Мамочка к дочке пришла в гости, потому что доченьку отдали замуж. Доченька бы всегда была белоручка. Мамочка за нее все делала. Ну, вот научила, как замуж выскочить. Ну, пришла ж посмотреть, материнское сердце переживает. Ну, как там она в женах, понимаете? Ну, вроде сохранила свое достоинство девичье. Ну, это ладно, это хорошие такие вопросы. Нужные, необходимые. Заходит. Доча, что ты делаешь? Мама, я, говорит, курочку варю. Откуда ванизм такой у тебя в комнатах, в доме? Ты ее потрошила? Нет. Голову отрубила? Перья повыдергала и целиком, со всем, что там внутри, и положила. Господи ты Боже, ну если она теперь эту курочку вытащит и дочистит, и будет все нормально, то вы в этом доме кушать не будете, нет? Там стены пропитались отходами куриного организма. Мамочка, ну ты же не научила курочку потрошить. Мы понимаем, что творится на сегодняшний день зачастую в жизни. Вот так вот. Начинаешь работать, Бог показывает, говорит, покажи, что непотрошенная душа зашла в церковь. Не думаем об этом. А потом такие проявления. У нас будет отдельно, есть такие, из народа говорят, помогите, где найти тему «Дрессированный грех»? У нас такой темы, как темы, не было. У нас она разошлась, как сказать, определенными деталями по всем темам или по большинству тем. Но, может быть, нам придется эту тему целиком создать такую во имя Господне, чтобы Бог открывал собирательную и передать, чтобы поняли. Значит, что происходит? Привожу такой пример. Брат Сергей, вот нужно такие темы проповедей. Христа им покажите, чтобы они захотели покаяться, чтобы умиление было. Я говорю, да. Когда о Христе говоришь, у них умиление, аж даже слезы текут. Но как только о грехах заговорил, их бесит. Я говорю, вы знаете, что это такое? Это называется, что грех в них сидит. Душа христианка плачет. И когда рассказывают о Христе, за нашим Христом, это же Христос во плоти это же был. Толпы ходили, массы ходили, 7 тысяч, 5 тысяч, не считая женщин и детей. Понимаем, да? Это на 5 тысяч, это примерно 15 тысяч было всего людей. Женщины, дети, там, ну, примерно такая математика грубая. Толпы ходили, умилялись, когда он освобождал кого-то от чего-то, да только не их. Больше ничего. А как только заговорил о спасении, ай, Господи, то неужели мало спасаемых? Знаете, как это звучит? Ты что хочешь сказать, что мы погибаем? Да мы же дети Авраама, вы ты о чем нам говоришь? Вот это же самая песня на сегодняшний день. Ты о Христе, о чудесах, о знамениях, воскрешение умерших, исцеление больных, от рака исцелять. Если мы начнем молиться, и Бог начнет исцелять от рака, то в это помещение скоро не поместимся. Если мы будем молиться за оздоровление тел, и люди будут выздоравливать, то переполнится зал. Но только каждый уйдет в свое колено, в свое племя, в свою семью, свой мирок. Понимаем? Но не в Божий. И правду не скажи. Так вот, оставивших свое достоинство, не сохранивших, оставивших свое жилище, и потом тьма. И вот получается, почему нам зачастую очень трудно даются определенные темы, как будто как во тьме, никакое просветление, очень трудно сосредоточить мышление. Знаете почему? Потому что мы не сохранили своего достоинства в момент принятия Христа своим Спасителем, а оставили свое жилище, оказывается, взаимоотношения чистоты и святости в нашем Господе, и теперь мы соблюдаемы в узах тьмы. И Бог века сего ослепил наши умы, чтобы для нас не просиял свет спасения. И когда Бог говорит запретное, не трогай, дьявол говорит, слушай, да ты же попробуй. Обязательно пробуем. Что дальше? Скажите, пожалуйста. Дело в том, что не сохранить жилище или не сохранить достоинство и оставить свое жилище, такие моменты, что не задумываемся. А как мы смотрим вот на такое место Писания? Матфея, 7 глава. И мы прочитаем с 21 по 29 стих. Матфея, 7 глава, с 21 по 29. Обычно так не читается. Читается с 24. А мы сегодня с 21 к 24 подойдем. Смотрите, как написано. «Не всякий, говорящий мне, как Суламита, говорящая о мне, мой возлюбленный, он принадлежит мне». Ну и я ему тоже. Суламита, мы поговорим с тобой попозже, когда ты окажешься человеком настроения, и не под твое настроение он придет так не вовремя, что ты ему поворот дашь. И знаете, что он ей скажет? «Сколько раз я хотел тебя собрать, как птица птенцов своих под крылья мои, но ты не захотела». Вот Руфь на поле Вооза пришла, оставила свой народ, своего отца, мать, своих богов, понимаете, все оставила. Пришла успокоиться под крылами Бога. Поэтому ты получишь полную награду. Ах, полную. А Суламита? Суламита, все дом твой оставляется тебе пуст. Иди в свое колено. Ты сидишь в своем колене, в своем уделе. Сиди, сиди, голубушка, сиди. Да, как звучит? Да нет, она смугла, она красива. Что вы говорите? Говорите, да, еще о смуглости, о красоте. Говорите, говорите. Он сказал себе, дом ваш? А почему не мой? Он говорит, дом мой! Дом молитвы вы превратили в вертеп разбойников. Уже, говорит, не мой. И теперь он говорит, этот дом потерял свое достоинство из-за вашего стиля жизни. Не сохранили достоинство. Все дом ваш, Суламита, все дом твой, уже не мой. Тебе оставляется пуст. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное по-другому, или Царство Небесное к такому не войдет в дом. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Помните, в свое время сказали, Господи, вот мать твоя, сестры и братья. А он говорит, кто мне, мать и сестра и брат, слушающий и исполняющий волю Отца. Что ты хочешь сказать, Господи? Ты хочешь сказать, что сейчас твоя мама, твои сестры, твои братья не исполняют волю Отца? Он бы сказал, верно, видите, недалеко вы от Царствия Божия. Потому что в такой горячий момент, под горячую руку, когда идет такая битва называть справедливости, вещи своими именами, вы не можете, не хотите признать дерево по плоду. Изворачиваетесь, потому что у вас худое сокровище во внутренности, от избытка сердца вот этого худого сокровища, говорят ваши уста. И вы, говорит, моментально меняете тему на духовные вопросы. Нам хочется знамение иметь. Ух, какой ты духовный. А пророчество видения откровения у вас есть? Нету. А он говорит, вот один бес вышел, семерых приведет. Вот так, говорит, будет. А он говорит, запомните, вот так, переключая пластинку или тему, люди, не только потому, что кудло гадючее там внутри, порождение змеиные, так он назвал, наш Господь их. Это уже не Иоанн Креститель называет, наш Господь. Он говорит, но это мир прелюбодейный и развратный, ищет знамения. Вот оказывается, для того, чтобы прелюбодеяние, сокрытое во внутренности своей, спрятать дальше, надо прикинуться духовным образом. А у вас есть пророчество, видение, откровение? Да, есть, и прямо с кафедры, и говорящие о том, что ты во грехах. А теперь вот такая личина называется. Прикрыться религиозностью. Будьте честны, сколько из нас, из народа Божьего, прикрыли свою грязь религией? Сколько? Кто 10 лет, 20, 30, кто 40 лет, кто 50 лет духовного стажа в церкви? Это не укор, но это же правда. И мы с вами касались, определенный ряд тем проповедей так и не касались этих вопросов, даже за хвост дьявола не дернули. Почему? Ну, есть темы, которые вообще не трогают. Но есть такие моменты, когда настолько это закрыто во внутренности человека, как кокосовый орех, не достучишься. Но кокосовые орехи, говорят, тоже можно открывать. И не надо там молот. Ну так, крутнуть как, я не знаю, как рассказывали. У Бога все это открывается. Так значит, он здесь говорит. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Ну и дальше что? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот эту фразу к Шуламите трудно, да, подставить, правда? Не, что ты говоришь? Она же возлюбленная, она беззакония не делала. Вот так принять своего возлюбленного есть плод беззакония. Думайте очень хорошо. И когда многие говорили мне об этом вопросе: брат Сергей, что это ты самое? Я говорю: я не желаю вам, но задумайтесь, пожалуйста, вот вы были в далекой поездке, долгие годы вы не виделись, и вы приходите к своей возлюбленной. Вы приходите в ваш дом, или в чей дом вы приходите? Ну, раз вы долго не были дома, возможно, у вас ключей нету. И вот голос ваш, ваша любимая слышит и говорит: извините, не вовремя пришел, я уже легла. Это семья? Что случилось? Случилось это сейчас. Но нет. А что, из-за чего это наружу вышло? Из внутреннего сокрытого беззакония. От избытка сердца заговорили уста. А это не читается к Шуламите. А следовало. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Я пришел во имя Отца, а вы не приняли. Другое придет во имя свое, и вы примете. А Шуламита приняла. И помогли. Но ее изранили. Ладно, ладно, ладно. К дому твоему не приблизится зло. А чего там за тобой по следам ходила? Если бы образ покаяния, глубина у Шуламиты произошла полная, как у Иакова, помните, ваших идолов сюда принесите, ваши одежды перемените, они еще и украшения принесли, то страх напал на окружающие народы, понимаем, да? Если бы у Шуламиты была такая глубина покаяния, то если бы она и пошла бы, к примеру, но он бы, знаете, как сказать, вот она бы вышла его искать, и ой, а он уже стоит опять на пороге, вернулся. Допустим, даже это не случилось. К примеру, так, немножко глубже идем. Он ушел, он далеко ушел. Но она так глубоко покаялась. Она выходит, и от нее стражи убегают. Страх напал бы на них. Они говорят: а, стройная, смуглявая, ну-ка сюда. И сняли с нее покрывало и обесчестили. Глаза, народ, открой! И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Знаете, что здесь говорится? Здесь говорится: ангелы, сохранившие свое достоинство и не оставившие своего жилища. Эту фразу сюда. И дом, сохранивший свое достоинство, фундамент соприкосновения без запинающего греха с камнем краеугольным, который есть Христос. Вот что значит сохранить свое достоинство и не оставить своего жилища. Не оставить своего жилища – это покоиться полным прилеганием на глыбе этой каменной, которой является Христос. Он сказал, придите ко мне и успокойтесь. И тогда, говорит, на тебя навалится и дождь, и ветер, и не поколеблет. А когда нас начинает колебать, давайте будем честными, мы оставили свое жилище где-то, в чем-то, и не сохранили своего достоинства. Да где наше жилище? Ну, в свое время одна интересная фраза, это Бог сказал, и сказал через пророка, ты знаешь, он купил овечку маленькую. Она ему была вместо дочери. Она из чаши его ела и пила. Была ему, значит, с его детишками, ну так выразимся. Ты знаешь, где она, говорит, спала? Где? На груди. Вот когда мы на груди нашего Господа, это то же самое, что мы копали, углубились и положили основание на камень. И между нами и каменной глыбой, которой является Христос, нету запинающего греха. Прослойки нету. У нас связка полная. При отсутствии полной связки на дом передается колебание от ветров, различные ветры учений, мышлений, пониманий, высказываний, мнений, давления всевозможные. А вода зачастую это учение тоже. Но сегодня не будем касаться этих вопросов. Мышление, понимание и тому подобное. Обстоятельства жизни давящие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Знаете, как это звучит? И когда будет восхищение, то с постели пойдут двое. Не один, двое. Возле жерновов не одна пойдет, а две пойдут, обе пойдут, или все находящиеся. Из десяти дев не пять войдут мудрых, а пять неразумных останутся, а войдут десять. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному. О, Суламита уподобляется человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И теперь во что это вылилось? По сегодняшний день вылилось то, что Израиль в поношении. До сих пор, уже 2000 лет прошло, без малого. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот. И он упал, на Суламиту налегло. А то бы оно и близко не подошло бы. И было падение его великое. Когда Иисус окончил слова «си», народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А мне приходится смотреть на часы, я так смотрю, что мы с вами не уложимся. Я еще одну деталь только смогу коснуться. Нам надо будет эти вопросы в следующий раз раскрыть, потому что это очень серьезно. Относительно того, что если мы остановили процесс строительства нашего духовного храма, нашей внутренности, Священное Писание Нового Завета говорит, кто разрушит храм Господень, того покарает Бог. А каким образом это разрушается? Сегодня мы это не успеем касаться. Это не физические вопросы насыщения, отдыха и тому подобное. Но. Это вопросы духовных взаимоотношений, человек и Бог. Мы просто по времени сейчас немножко коснемся книги Бытия. 3 главы. Это вот когда у Евы уже был разговор с демоном, у нее открылись внутренние глаза, несмотря еще на запретное дерево, и она внутренними глазами увидела, чтобы было понятно, читаем, и потом дальше движемся. Бытие 3, с 4 стиха хотя бы. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, то есть запретные плоды, откроются глаза ваши. Не лги, они откроются немножко раньше, перед тем, как вкусят. И вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот здесь срабатывает механизм. Бог века сего ослепляет ее ум, чтобы для нее не воссиял свет спасения в заповеди Господней, которую Бог дал не прикасаться или не вкушать от этого дерева. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них. У нее сначала открылись глаза на это дерево, на эти плоды, и захотелось. И вот этими внутренними глазами, несмотря на дерево, она его ощупывала, она его вкушала, у нее слюнки текли. Вы понимаете это или не понимаем? Как начинают слюнки течь, это первый признак, что вы поняли. Обычно, когда у нас бывают торжественные такие, ну, как сказать, вечеря любви назовем, да, или со столами там, то бывало говорили: брат Сергей, ты скажи, пожалуйста, вот нашим сестрам Марфам, чтобы они, пока собрание не закончится, там на кухне ничего не включали. Я говорю: почему? Потому что оттуда такие запахи идут. Я говорю: и что? И вы физически уже там. Нет, мы физически в зале. А ваши слюнки в вашем рте или во рту, да, говорят, что вы уже там. Тогда или нет? Но не потому же, что мы голодные, просто там такие запахи ароматные, что мы понимаем. Мы не видим этого стола, мы не видим этой пищи. Может быть, мы не слышим даже, как там жарится или шкварится, но запах пришел. У нас ноздри начинают шевелиться. Если бы сзади меня там стояли бы камеры так, чтобы вы не видели, на каждого были бы так, понимаете? И вот когда там запахи такие вкусные начинаются, раз, носы начинают шевеляться, и даже кончики ушей. Знаете почему? У уха свойство направленности. Раз, только мы видим, уши движутся у животных. У людей тоже движутся. Просто вам надо это показать, вы будете удивлены. Да, и на ваши глаза, когда смотришь, когда оттуда такие вкусные запахи, вы глаза на меня устремили, смотрите, понимаете? Я говорю: вижу, вижу, надо заканчивать, потому что там запахи пошли. Не укор, я просто хочу показать один из законов, чтобы мы понимали, когда он с ней разговаривал, с Евой, у нее ноздри стали шевелиться, уши стали шевелиться, не принято это говорить. Слюнки потекли не только в полости рта, поймите, я буду как богиня, знающая. От этого поражения почти никогда никто не освобождался, ходя в церковь. Знаете вы это или нет? Зато говорят, девочки всегда быстрее развиваются, чем мальчики, к греху, да, но к истине почти никогда. Никогда не задумывались? Дьявол вычислил, что Еву можно. Ева была девочкой, подростком, да, как вы считаете? Или она была в здравости? Позвольте, это была такая совершенная особа женского пола, так выразимся. У нее настолько было здравомыслие и понимание, и он ее обдурил. Но она жизни не знала. Да бросьте, пожалуйста. Знание жизни не от количества прожитых лет. Запомните это. От водимости Божьего откровения. У Павла не было жены, у апостола Павла. Ни одной не было. И детей не было. Но он, когда раскрывает эти тайны, ему так скажет: слушай, ты как будто бы эту жизнь прожил. Ты что, был женатый? Он скажет: да нет, никогда не был. Ты так пишешь о детях, ты знаешь, ты детей имел. Да нет. Нет, понимаем? И вдруг у нее пошли воображения. Приходящие в церковь, практически я никогда за свою жизнь не слышал, чтобы каялись, что у них вот эта женская натура Евы. Узнать и быть богиней. Получить, вкусить, применить. А потом эти навыки передать своим дочерям и своим внучкам. На этом попались немалое количество, только я не буду называть, каких вопросах. Я говорю: ну что это, вот скажи. Вот ты сейчас передала это своей дочери. Я не передал. Как не передал? Ты сказал такие вещи. Вот то, что ты сказала, это говорит о том, что ты на протяжении своей семейной жизни, а вы уже во Христе, семья давно находящаяся, ты этот стиль так и оставила при себе. Откуда у тебя эти знания? Ты так с мира пришла, с этим багажом, к как в свое время Рахиль с идолами. И жизненные обстоятельства заставили. Какие? Ведь 20 лет он там был. Она же замужем, ну, минус там, понимаете, за первую. Он за нее 7 лет работал, да, но там немножко раньше отдавалась жена. Ну, грубо говоря, 20 лет. Ну, 15 как минимум. И влечение к идолам. И она уходит оттуда, идет в обетованную землю. С идолами. Это же не укорно, это же правда. И она в идолах рождает детей. Не, ну она успела освободиться от идолов, и потом были у нее, правда, тяжелые роды, и она потом умирает. Ну, расплатиться надо было до последнего кадранта, никуда не денешься. Здесь вопрос. Книга Бытия, 3 главы. И открылись глаза у них обоих, у Адама с Евой и у Евы с Адамом, и узнали они, что наги, сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Из сшитых листьев сделали опоясание. Понимаете, да? Мы с вами читали, у пророков написано, кто это лазил по моей смоковнице и обломал ветви ее и листья оборвал. Вот он. Вандализм первый. Вот он. Вандалист первый. Вот он. И где вандализм? В Эдемском саду. Парадокс. Ужас. А почему? Не сохранили достоинства и оставили свое жилище. Жилищем было сескиния Бога с человеками. Есть жилище. Когда вы внимательно читаете это место Писания, книги Откровения, скиния – это не что, а где. Или как правильно выразиться? То есть не помещение, а факт соединения. И факт соединения Бога с человеками называется скинией. И постоянство соединения, или даже первый раз соединение с Богом, превращается в место. Когда самарянка задала вопрос, где место поклонения, он сказал, где? Где? В духе и истине. Замечаем? Он сказал, вот где жилище твое, самарянка, дух и истина. Вот это скиния. А эта скиния переносная. Почему? Потому что ты не на одном месте живешь. Ты перемещаешься, и в любом месте, где ты будешь находиться, скинией твоей за Богом будет дух и истина, правда и справедливость. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Как мы это понимаем? Голос. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Это что, вторично голос услышали, да? Он сказал, голос твой я услышал в раю, убоялся, потому что я наг и скрылся. Мы здесь ничего не видим, что у них было место встречи тоже постоянным. Или назначенным. Дальше. Либо оно должно было быть постоянным, куда они вместе встречались, ходили. Либо оно было бы перемещаемым, но Адам чувствовал, что вот сегодня встреча будет вот здесь. И он шел на это место встречи. А вот завтра место встречи будет вот там. Чтобы мы понимали в духовном мире, что происходит. И вот на место встречи Бог приходит, а Адама нету. Вопрос. Еще раз. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Знаете, что здесь написано? Он чувствовал, что вот идет. У каждого свое понимание услышать. Кто-то слышит, когда грохот стоит, только тогда слышит. Кто-то слышит, когда ты, как ты слышишь? Вот приветствие. Я, говорит, услышал. А кто-то говорит, я чувствую, к моему дому приближается. Никого не видно, никого не ждал, ни с кем не договаривались. Но я чувствую приближение. Когда говорится о стражах, которые стоят на башнях и видят приближение, каждый по-своему понимает. Вот внутренне чувствовать, вот что значит быть стражем. А не тогда, когда ты в упор смотришь, вот он. В духовном мире приближение происходит мгновенно. Потому что это не физическая форма перемещения. Понимаем? Но вот влечение, приближение, и вдруг он чувствует, он еще не потерял этой чувствительности, приближение Бога. Я голос его приближения чувствую. Мне хочется задать вопрос. Песни песней. Суламита, а ты не чувствуешь его приближения? О чем вы говорите? Слушай, Суламита, давно ты стала такая толстошкурая? Ты понимаешь его приближение только тогда, когда он на пороге и стучит. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит, войду к нему. А тут услышит голос и не отворяет. Поймите, каждый, когда чистые взаимоотношения любви тебя влечет на расстоянии без телефонной связи. Знаете, нет? Сейчас телефоны, электронные сообщения всевозможные и тому подобное. Раньше же этого не было. Но влечение. Скажите, что повлекло прямым путем? Приходит раб Авраама к колодцу и говорит, вот Господи Боже, Бог господина моего Авраама, я вот стою возле колодца, куда вот сейчас девы приходят, будут приходить почерпать воды. Вот та, которую ты определил, вот пусть она придет. Он еще продолжал говорить. Она не слышала этой молитвы. Но в ней произошло движение, и она была податлива этому движению. Бог смог произвести в ней действие и хотение. Чего? Почерпнуть воды. Но именно сейчас почерпнуть. Дальше она очень сильно отличалась от девчат того времени. Потому что, когда девчонки приходили почерпнуть, они не сразу домой шли. Они языки чесали, болтовней занимались, новостями обменивались, чувства свои раскрывали. А ее дело было короткое – почерпнуть и в дом. И вот она уже пришла, почерпнула, уже возвращается в дом, а он еще продолжает, закончил, и он уже бежит к ней навстречу. Ну так, да, или как вы читаете? Вот что должно было произойти в Суламите. А когда потом она уже с рабом Авраама едет к Аврааму, к Исааку, а говорит, а кто это? Она увидела мужчину и сошла, вот, и покрылась там, и тоже, и он сказал, кто. У меня по-другому вопрос. Это Исаак, а что тебя повлекло выйти в поле поразмыслить? Вот ну надо же, такое точное, правильное время. Совпадение. Это не совпадение, это влечение. Это прямой путь. Когда мы с вами касались о, знаете, как сказать, дрессированном грехе там, или запланированном, то там прямые пути у сатаны тоже имеются. Но это мы отдельно как-то коснемся, видимо, в собирательной теме необходимо, потому что это очень нужные и важные вопросы. Вот это движение. Суламита это движение потеряла. Ревека на тот момент имела. Но потом она потеряла, когда она потом своего слепого мужа обдуривает. Исав и Иаков, но это же она. Знаете, как звучит? И Ревека, которая не сохранила своего достоинства, но оставила свое жилище на момент, как предложить Иакову обогнать своего брата Исава и надурить своего слепого папу. Так оставила или не оставила свое жилище? Сохранила свое достоинство? Или не сохранила? Она имела теперь царем Бога в своей внутренности. Только поступай, как Бог определил. Бог так не определил. Понимаем? Вот тут вот Адам почувствовал. Он еще не потерял этой чувствительности. Но он потом потеряет. Но на стрелке далеко убежали. Последствия за невыполнение строительства дома. Вот что выливаются. А с другой стороны, как рассматривает Бог или семь духов Божьих, когда они радостно смотрят, когда они видят строительный отвес в руках Зарававеля. Это семь духов Божьих, посланных во всю вселенную. Семь духов Божьих, которые опочивали на нашем Господе. Это компоненты елея, священного помазания. Это семь коз. Не коз, козлята, козы, а косы, плетеный волос на голове Самсона. Но Остриг не сохранил своего достоинства, оставил свое жилище. Боже, как мы поступаем, что в нашей жизни у нас будет продолжение, нам есть о чем задуматься. Господу нашему слава. Тупика здесь нету, только выход. Назвать по правде и по справедливости. И когда называем по правде и по справедливости, что мы понатворили, и как мы приняли, и как мы прожили по сегодняшний день, он выходит нам навстречу и говорит: это я, который пришел для того, чтобы тебе помочь. Склоняем колени, молимся. Господу слава. Аминь.